Убегай, возьми меня, я хочу туда, где ты дышишь. Это мокрая зима, и сквозь дождь ты меня не слышишь. Можно терпеть.